592. Сын мой, неужели не чуешь заботу уявленную, окружены лучом постоянным? Думая о свете, светом становитесь, ибо мысль о свете, создавая представленный ей образ света, облекает в него сознание мыслителя светлого, равно как мысль мрака облекает тьмою. В двойственном мире будешь учиться видеть сразу оба полюса вещи едины. Памятуя, что тот, кто облечен властью, стоит в центре средоточия энергии проявленных. Сознание всегда сливается с творимым образом или мыслью, становясь с тем, о чем думает. Мысли о всем хорошем, хорошее в микрокосме утверждают. Думайте о мужестве, преданности, стойкости, достоинстве духа, терпении и терпимости. Думайте ярко, красочно, образно, и образы мыслей сияющие окружат вас и станут выражением сущности вашей, качества пламени вместившей. Никто не носит за пазухой змей ядовитых, но мысли темные на сердце носит, забывая, что могут ужалить в любое мгновение. Допуская мысли уныния или страха, мраком себя окружаем и во мрак погружаемся, ибо светоносна мысль, если от света, и темна, если от зла. Дело не в том, чтобы не унывать, а в том, чтобы тенетами мрака сознательно себя не окутывать, так как сознание, считаясь с мыслью, окраску ее на себя принимает. Полюбим светоносные мысли, живемся и сроднимся с ними, сделаем их своей единственной трапезой. Привыкнем к мыслям о свете, пусть вытеснят отпрысков тьмы из сознания, пусть подготовит обитель мою в преданном сердце, ведь надо стать светом сияющим. Служение свету заключается в постоянной заботе о нем. О свете насущном заботу оявите. Пусть войдет он во все дела ваши спутником светлым. Пусть осветит труд. Пусть осветит отдых и сон. Пусть осветит каждую мысль. Пусть с вами нераздельно пребудет как единственное выражение сущности вашей.